Публика должна учиться слушать и ценить музыкальное и сценическое достоинство спектакля в целом, а не ждать гладиаторски эффектных моментов. Если певец может исполнить те самые вставные эффектные ноты легко и изящно, пусть поет. Я согласен, они вызывают восторг слушателей, но они не должны становиться единственной причиной для постановки спектакля. На фоне венских выступлений под руководством Мути я совершил небольшое путешествие в Будапешт, где спел в Тоске. В Будапеште два оперных театра. Один, построенный в прошлом столетии, напоминает венскую штатс-опер, возведение второго датируется началом 20 века. Старый театр исключительно красив, причудливая архитектурная орнаментика украшает каждый его уголок. К сожалению, в нем всего 1500 мест, и я пел в другом оперном театре, где помещается 2500 человек. Этот театр не обладает той удивительной атмосферой, которая есть в старом оперном театре, но петь в нем все же было очень приятно. Слушатели проявили такой безудержный энтузиазм, что мне пришлось бесировать арию «В небе звезды горели». То же самое произошло дважды и с той же самой арией в Вене, где за 20-летнюю историю новой штатс-опер я оказался первым певцом, который бесировал арию. С тех пор у меня не было возможности снова приехать в Венгрию, но я был бы очень рад спеть там еще раз. В мае 1973 года я наконец дебютировал в парижской опера, исполнив главную партию в трубадуре. В тот вечер моими партнерами были Гвинни Джонс, Миньон Дан и Пьера Капучили. Дирижировал Юлиус Рудель. Спектакль был не новый, он шел в постановке Тита Капабьянка. Я много слышал о беспорядке, неразберихе, царящих за кулисами опера, но мне довелось попасть в театр, когда там уже обосновался переехавший из Гамбурга Рольф Либерман. Он завел свои порядки, и я не застал легендарного хаоса. Либерман во многом содействовал полному возрождению хора, оркестра и всего коллектива театра. Он пригласил Шольти в качестве музыкального руководителя и вообще сумел зажечь весь ансамбль театра. Я был счастлив петь в опера и с тех пор очень часто выступаю в Париже. За выступление во Франции и за внимание к французской оперной литературе я был награжден медалью города Парижа и получил звание кавалера искусств и литературы. Я горжусь еще и тем, что в Гамбурге, Мюнхене и Вене мне присвоили звание камерзенгера. Обычно певцы получают это звание достаточно поздно, в конце карьеры, так что я особенно счастлив оказанным мне почетом. Примерно в то же время мы с Ширли Верретт принимали участие в знаменитом концертном исполнении «Самсона и Далилы» в лондонском Royal Festival Hall. Дирижировал Жорж Претер. Это была одна из лучших его работ. Претер часто использует рубато, что при исполнении произведений Верди не всегда бывает оправдано. Но в «Самсоне» рубато Претера удивительно обогатила музыкальную ткань. В это время в Ковенгарден проходили репетиции новой постановки «Кармен», премьера состоялась 4 июля. Ширли Верретт исполняла партию «Кармен», Микаэлу пела Кири Теканава, а Эскамильо — Жозе Ван Дам. Дирижировал оперой Шольти, режиссером был Майкл Гельвуд. На премьере присутствовала королева-мать. Музыкальная сторона спектакля была на высоте, но, мне кажется, с диалогами переборщили. Из четырех певцов, исполнявших главные партии, только Ван Дам свободно говорил по-французски, нам же требовались колоссальные усилия. Почему новозеландка, американка и испанец должны говорить с английской аудиторией по-французски? У меня нет определенного мнения, как следует исполнять «Кармен» с диалогами между музыкальными номерами, а именно так задумал Бизе, или с речитативами, которые позже вставил композитор Эрнест Геро и которые стали традиционными в 20 веке. Если использовать диалог, его, безусловно, надо сильно сократить. Кроме того, некоторые речитативы Геро совсем не дурны. В моей партии, например, речитативы «Что за взгляд пламенный и дерзкий», «Не страшись, родная» в первом акте гораздо сильнее, чем речитативы Бизе в «Искателях жемчуга». С другой стороны, некоторые речитативы героя весьма посредственны и не идут ни в какое сравнение со свежей, новаторской музыкой Бизе. Если бы я решал этот вопрос, я бы оставил лучшие речитативы, а остальные заменил тщательно отобранными диалогами. Я также записал «Кармен» и «Богему» с сэром Джорджем Шольти и спел под его руководством в Париже «Отелло». Отелло был хорош, а богему я оценил позднее, в последнее время запись нравится мне все больше.